Глава 29. «Вскоре прибудет жених вашей сестры», — сказал король на завтраке. Он пригласил нашу троицу в огромный расписной зал. Золотая лепнина, как и магия с позолотой, покрывала стены. «Господин Грейсон», — с легкой улыбкой на губах сказала Ингрид, — «для вас, Аланира, это должно быть волнительно». Сама же Аланира слабо улыбнулась принцессе. После нашей ночной прогулки в библиотеку я приняла ванну и улеглась спать. Аланира же, наоборот, чуть ли не всю ночь посвятила книге, которую взяла в библиотеке. Так что с утра она выглядела весьма уставшей и невыспавшейся. Я встретилась взглядом с Алексом. По телу пронеслись мурашки. Его глаза потемнели, когда он смотрел на меня. «Не особо», — сказала госпожа Вердинор. «Это всего лишь жених». «Ох, мы можем выбрать платье», — продолжила принцесса. «Вот только Аланира после вчерашнего нашла в себе какие-то силы. Так что лишь головой покачала. Она как-то изменилась за одну ночь. Стала уверенней. Видимо, нашла решение своей и Алекса проблемы. Тот самый молодой маг, Артур Скивилл, тоже присутствовал в зале». Он с интересом глянул на Аланиру. «Благодарю, я выберу сама», — с нажимом сказала Аланира. Ингрид глянула на короля. Тот перевел взгляд на драконицу. Она, казалось, настроена была воинственно. «Я не могу понять, госпожа Вердинор», — сказал Георг. «Вам не нравится у нас в замке?» «Мы еще вчера это сказали», — вставил Алекс. «Если господин Грейсон так хочет к своей невесте, то я мог бы его с удовольствием пригласить к нам в замок. Думаю, что ему понравилось бы там». На лице короля заиграли желваки. «Господин Вердинор», — начал он, — «вы же не забываете, что благополучие вашей семьи зависит от подходящего? Кто бы знал, что все наше королевство может спасти господин Грейсон?» «Только он», — прищурился Алекс. «Единственный на все королевство». «Господин Вердинор», — внезапно вставил Артур. «Это уже давно определено. Максимилиан, насколько я понял, в бегах. На него рассчитывать не стоит. Его здесь нет. Благодарю, что напомнили», — вставил Алекс, а затем поднялся с места. «Мы благодарим вас за гостеприимство, но мы возвращаемся в замок». Георг тут же подскочил. На его пальцах вмиг появилась белая магия. От головы Ингрид тут же устремилась черная дымка в сторону Алекса. «Это она его что, так зазомбировать хотела? Я же не в первый раз такое видела». «Вы уже в который раз наносите оскорбление мне», — сказал Георг, а его взгляд скользнул ко мне. «Я и так пощадил эту», — он показал рукой на меня. «Я вам благодарен, но...» И в этот момент в зал вбежал слуга. «Ваше Величество, господин Грейсон прибыл», — сказал слуга. Атмосфера в зале и так была накалена до предела. Казалось, что вот-вот все взорвутся в один миг. Слишком уж напряженными были что король, что Алекс. Последний вовсе был готов разорвать короля. А еще эта черная туча от Ингрид к нему. Вот было в ней что-то не так. Зато у меня была слизь, если что. Я даже опустила руку в карман платья, нащупывая флакон. Я на всякий случай перелила слизь из графина в предварительно опустошенные флакончики из-под духов. А то мало ли что маги учудят. А так у меня будет хоть какая-то защита. Иначе было бы худо в этом мире с магией. А прабабушка короля показала мне поглотитель магии. По телу пронеслась дрожь. Мы же с Аланирой так и оставили то пламя, что извергалось из странного колодца. А вдруг это пламя пробьет слизь и вырвется? Не то чтобы мне не жалко короля, но мало ли что могло случиться и с нами. «Пусть наш дорогой гость заходит», — Георг посмотрел на Аланиру. «Думаю, что его невеста будет рада видеть своего подходящего». «По Аланире точно не скажешь, что она рада». «Вы же не уедете прямо сейчас?» — надавил на Вердиноров король. «Нет, что вы, с господином Грейсоном мы поздороваемся», — сказал воинственно Алекс. И тут дверь в зал открылась. На пороге вначале появились двое слуг. Вслед за ними в зал вошел высокий седой мужчина. На вид ему было лет под 60. На нем был темно-синий камзол и черные штаны, заправленные в сапоги. У мужчины был длинный нос, который он задирал едва ли не до потолка. Слишком уж важным хотел казаться среди нашей компании. Он окинул суровым взглядом нашу компанию, пока не остановился на Аланире. Та аж дрогнула. На лице вошедшего появилась улыбка. «Моя милая невеста», — сказал Грейсон, подходя к Аланире. Но та на него посмотрела, как на прокаженного. На секунду Грейсон аж замер. «Что такое?» — спросил он. И тут к сестре подошел Алекс. «Ничего, господин Грейсон», — сказал Алекс. «Мы с сестрой уезжаем сегодня в замок». Грейсон кинул взгляд на короля. «Я думал, что свадьба уже решенное дело». Грейсон посмотрел на короля. Его лоб покрылся бисеринками пота. Уж слишком ему было тяжело под взглядом Алекса. Теперь он чувствовал себя совсем не так, как при появлении. Уж Алекс его сумел обломать. «Решённое», — вставил король. «Тогда в чем проблема, господин Вердинор?» — спросил Грейсон. «Свадьба еще не назначена», — ответил Алекс. «Я вас прошу, господин Вердинор. Я готов потратить любые деньги на это мероприятие, так что пусть Аланира не думает, что я бедный», — продолжил старый Грейсон. «Мы просто хотели провести время в своем имении», — ответил Алекс. «Если желаете, то можете присоединиться». Грейсон перевел взгляд на короля. Ему совершенно не нравилось сказанное Алексом.